Король прошептал что-то в кольцо Соломона, зафиксировав атомы и молекулы своих подданных, дабы исключить с их стороны жульничество. — Все? — спросил он у Аленки. — Нет, еще одно условие. Проигравшие становятся моими моделями для следующего показа мод. Согласны? — Согласны! — по инерции проорали джинны. — Ой, нет! — опомнился кто-то. — Первое слово дороже второго, — отрезала Аленка. — Вот теперь можно начинать. Ад Демириату представил себя в роли модели, густо покраснел и сказал короткую напутственную речь. — Орлы, соколы мои, отступать некуда. Проигравшие идут в модели. Штурм! И если хоть один волос упадет с головы защитников, лично всех на куски порву. Слегка ошарашенные, столь противоречивыми инструкциями, джинны облепили стену и, как мухи, поползли вверх. — Как же мы их брать будем? — недоуменно спросил один, самый осторожный. Он полз, предусмотрительно отставая от своего более молодого и шустрого коллеги. — Не зна, — признался коллега, отправляясь в полет. Кулак Илюши сбросил его со стены. — Этак я за всеми не успею, стена-то большая, — расстроился Илюша. — Успеем, — успокоила Аленка. Шершавые стены замка покрылись корочкой льда, и нападающие дружно рухнули в снежные сугробы, образовавшиеся внизу. — Так нечестно! — возмутился ад Демириату. — Сама сказала, магичить нельзя. — За пределами замка, — уточнила наследница, — а я внутри. — Ну да чего ж, премудрая девчонка! — всплеснул руками король. — Все равно возьмем. — Попробуйте, — зазучил рукава Илюша. — Такие игры обычно требуют заклада, — вкрадчиво прошептал Илюша Амар, возникая за его спиной. В руку наследника ткнулось кольцо Кощея. — Только требуй в ответ не менее ценное. — Кольцо полетело вниз. «Возьмешь замок, кольцо твое!» — крикнул Илюша. Ад Демириату ловко поймал заклад на лету, азартно шмякнул чалмой о землю, сорвал кольцо Соломона с пальца и отправил его в обратный полет. Наследник тоже не ударил в грязь лицом. «Хм, тоже мне ценность!» — хмыкнул он, вертя в руках легендарный артефакт. — Если позволите, я сохраню, — прошелестел сзади Амар. — Не приведи, Аллах потеряется. Наследник, не глядя, сунул кольцо за спину. — Вот теперь можете играть, мои маленькие, — счастливо рассмеялся визирь. Пожалуй, я оставлю вас при своей особе. Такие забавники! — закатился он, испаряясь. — Ну что, продолжаем? — крикнул король. — Продолжаем, — согласились наследники. — Тогда держитесь, — посулил ад Демириату. — Мы ведь и без магии много чего могем. А ну-ка вспомним старое! Джинны довольно заурчали и дружно закопались в песок. Оказывается, там у каждого была заначка. Самая разнообразная, не магическая, но очень действенная. — Рогатки убрать, — приказал король. — Если в наследников попадете, всех на куски порву. Стингеры, кулеврины, пушки — использовать только против стен. И вообще, Гасан! — Чего изволите, ваше джинновское величество? — высунулся из-за спины Аленки главный визирь. Убирай детей со стен, мы сейчас штурмовать будем. — Будет исполнено. — А это тут еще откуда? — удивился Илюша. — Измена. Это лазутчик, — уверенно пояснила Аленка, отключая шпиона. — Их тут, наверное, много. Я их буду тебе подавать, а ты сбрасывать. Договорились? — Угу. — Только ты не высовывайся. Враг не должен знать, что нас мало. — Не боись, — пропыхтел Илюша, перекидывая мирно посапывающее тело старика Гасана через каменный зубец. — Там мягко? Сейчас еще наколдую. Гасан скользнул по обледенелой стене и воткнулся головой в сугроб, увеличившийся перед его прибытием втрое. — Отставить огненный бой! — рявкнул король, видя такое дело. — Замок брать вручную! Штурмовые лестницы сюда! Илюша радостно поплевал на руки, и потеха началась. Мало кому удалось добраться до верха. Как правило, джинны летели вниз вместе с лестницей. Некоторым самым шустрым не везло. Они пикировали отдельно, на лету вправляя челюсти. Причем многие из них выбила не рука наследника, а нога странной личности в черном кимоно, незаметно мелькавшая между каменных зубцов с диким воплем «Йох!» под разодалую песню «Расцветари, яблони и груши». Быть моделями для следующего показа мод не хотелось никому, а потому джинны упрямо поднимались, подбирали инвентарь и, утопая по пояс в снегу, снова шли на штурм. Увлеченные битвой, они не замечали, что к замку подходила еще одна армия. Такая же голубенькая, правда, с красными носами. Омар материализовался уже в тронном зале. — Ну вот вы где у меня теперь? — потряс он кулаком. Взгромоздившись на трон, джин раскрыл ладонь и нежно покладил кольцо. — Сразу их всех прибить или сначала поиздеваться? — мечтательно закатил глаза визирь. Перед мысленным взором проплывали картины, одна сладостней другой. Нет, сразу это слишком просто. Да и зачем всех? И зачем самому? Всю работу за меня папа сделает, он уже на подходе, а кто выживет, будет на меня как проклятый пахать. Братца назначу придворным шутом. От Демирияту. Дальнейшее распределение должностей пришлось отложить в связи с тем, что под громкий хлопок в зале появились посторонние. Две отчаянно шатающиеся личности, пыхтя от натуги, волокли за собой третью. Одеты эти двое были довольно экстравагантно для этих мест. На ногах мокасины, на бедрах двойной фартук, едва прикрывающий интимные места спереди и сзади, на голове иракез. Боевая раскраска лиц заставила визиря нервно икнуть. Пришельцы тоже икали. — Давай еще споем. Давай. Чингачгук большой змей, в детстве тоже был еврей. Азартно продекламировали личности. И чё, он обиделся? Националист и пить не умеет. Слушай, возмутилась одна личность. А где мой камин? Сперли, мотнула иракезом другая. Расстроилась первая. — Шкуру? — По слогам промычала первая личность. «Ку, куда вешать будем? Я над камином хотел». «Ща». Вторая личность сделала небрежный пас куда-то в сторону трона и чуть не улетела следом, потеряв равновесие. Тем не менее, камин эта личность сотворила. Сила магического посыла была так велика, что Амар затрепетал. Он понял, кто перед ним, хотя сразу и не узнал. Да оно и не мудрено в таком-то наряде. Отпускники подволокли шкуру к камину. — Гвозди давай. В руках нечистого появился молоток. — Фигушки с копками. Мех попортишь. Дьявол не возражал. Гвозди заменили скобки. — Давай, держи. Держи, говорю. Уворачивается скотина. — Животные, — согласился дьявол. Взгляд его упал на Амара. — А ты кто такой? — Я — это местный я, — заволновался визирь. «Абориген», — догадался нечистый. «Кое-щик, на нашем буяне появились туземцы». «И фиг ли он сидит?» «Действительно. Помогай давай», — рявкнул дьявол на визиря. «А, да», — засуетился Амар, торопливо соскакивая с трона. «Я сейчас, сию минуточку». Засвечивать кольцо не хотелось, а потому он украдкой сунул его за щеку и присоединился к усилиям лихих отпускников. — Поднажали! — Бей! — Уй! — Мазло! — Тогда сам держи! — Да запросто! Втроем они управились быстро. — Ах, хорошо смотрится! — надобрил Люцифер. «Обязательно у себя в аду такую же приколошмачу!» Медведь согласно кивнул. «Это дело надо...» «Точно!» Парочка понимала друг друга с полуслова. «В погреба!» И они все втроем пошли в погреба. Распятый над камином Амар проводил процессию. Обалделым взглядом задергался, но было поздно. Скобочки, к которым приложил руку Люцифер, вырвать из стены было непросто.